Глава 14. Олив Агастаредли. 1909 год. В те времена нужна была смелость, чтобы состоять в женском клубе. Обычаи были не такими мягкими, как сейчас. Табата Милнер. 1929 год. Вестник Техасской Федерации женских клубов. Звезды еще лишь начали блекнуть, а небо едва порозовело от приближения восхода, когда я поставила коня Груби между оглоблями фургона. Миссис Груби запрягает его, а потом просто стоит по колено в тумане, оглядывая ферму. Возможно, думает о том, как поступит мистер Груби, когда об этом узнает. С одной стороны, мне хочется пуститься в путь, пока она не передумала. С другой, я тревожусь, что она начала собираться намного раньше, чем говорила. Если не сумею убедить ее повременить, план, который мы составили вчера с Тулой и Нессой, сорвется, и возникнут проблемы. Миссис Груби отвязывает малыша Бо от перевязи, в которой носит его за спиной, и целует в лоб. «Ну, кажется, все», — произносит она, выпрямляясь. «Я могу еще раз проверить сено и воду, пока мы не уехали». «Лучше поторапливаться», — она кивает в сторону фургона. Я забираюсь на сиденье, и она вручает мне Бо, а потом залезает сама, берет поводья и понукает коня. Привязанный Скиди упирается, оставляя в грязи борозды задними копытами, но с фургоном ему не совладать. Мы катим вперед, миссис Груби нервно покусывает губы, а я покачиваю малыша Бо на коленях. Если он станет смеяться и гулить, надеюсь, миссис Груби придержит водопад слов. Она утомила меня болтовнёй Федерации женских клубов, Кейт Барнард и всякой политики в новом законодательном собрании штата в Гатри. Мне есть над чем хорошенько поразмышлять, и повод имеется. Но голова со вчерашнего дня забита трескотнёй миссис Груби. Едва мы поворачиваем, как она начинает снова. «Сначала проедем 3 часа». Она косится на заливающееся зарёй небо из-под широкополой фермерской шляпы, которую надела в дорогу. Ее парадная одежда висит в фургоне рядом с моим постиранным и отглаженным платьем. Вчера я помогала ей со всем этим, а теперь сижу в ее старых блузке и юбке. В них влезут 2 таких, как я, но мы подвернули рукава и собрали юбку в талии, а миссис Груби сплела из пряжи узкий поясок, чтобы затянуть ее. В одной из ее шляпок я напоминаю старушку, внезапно усохшую в своей одежде. Ни единая живая душа не узнала бы меня сейчас, даже проезжая совсем рядом. На обед остановимся у старых каменных труб, там, где Прейри Крик вытекает из Потейто Хиллз, не останавливается миссис Груби. Оттуда направимся к броду, перейдем реку и проедем остаток пути. Я тебе уже говорила? Да, мэм. Эта женщина мечется, словно скачущий по полю кузнечик, что вполне понятно. План кажется вполне разумным и очень приятным. Нет ничего более успокаивающего дух, чем звук текущей воды. Это как тишина, только лучше. Так и есть. Она щелкает поводьями, понукая бедного старого коня. И должна сказать, Хейзел, что ты очень красиво обращаешься со словами для девочки твоего возраста. Наверное, родители часто дают тебе дома возможность читать. О, да, мэм, мы любим хорошие истории. И я не вру. Я просто обожала начитанных учеников. Несколько лет была учительницей, пока не приехала сюда, чтобы выйти замуж за мистера Груби. Очень хорошее занятие для женщины. Лучше не бывает. Может, я когда-нибудь сама стану учительницей. Только пока не задумывалась о будущем. Прекрасная идея. Или лучше библиотекарем. Ведь когда Федерация женских клубов Оклахомы возьмется за дело, у нас когда-нибудь повсюду будут библиотеки. А до тех пор будут работать передвижные. Город без библиотеки вовсе не город. Я бы хотела когда-нибудь стать как вы сказали, библиоптекарем, наверное. На самом деле я не знаю, кто такие библиоптекари, но видела большое собрание книг в доме мистера Локриджа. Просто восхитительно. Наверное, библиоптекарь занимается тем, что протирает все эти книги от пыли. «А какие истории тебе нравятся, Хейзел?» «Ну, мой папа многое знает, потому что встречает в своих странствиях множество людей. И я знаю некоторые легенды Чокта от старика, которому иногда помогала на конюшне. Вы когда-нибудь слыхали о пожирателе душ или о белом народе воды или о маленьком лесном народце? Чокта называют их Кови Анука Аша. Они очень похожи на людей, но ростом только по колено и в лесу кидаются камнями, но в основном, чтобы подразнить. Вот импа Шилуп, пожиратель душ, куда опаснее. Достаточно только подумать дурную мысль, и он заберется в тебя. Он может настигнуть любого человека в любое время, в любом месте. Совсем не так, как белый народ воды, который чокта называют Окванахолло. Они водятся только возле озер и ручьев, прозрачные, как стекло, и их почти не видно, пока они не схватят тебя и... «Не знаю, стоит ли говорить о таких вещах, пока мы в дороге». Миссис Груби вздрагивает под серой шерстяной шалью и снова начинает подгонять коня. «На самом деле я хотела поговорить о литературе. Что ты любишь читать, Хейзел?» Бедная Кляча с удовольствием сбавила бы шаг, если бы только хозяйка позволила, поэтому, чтобы отвлечь ее, я решаю ответить. «Ну, мэм, мне очень нравится «Чёрный красавчик» и «Приключения Мейбл». Я пытаюсь вспомнить, какие еще книги учительница читала нам в школе. У нее их всего несколько, и брать их домой нам не разрешалось. Еще есть «Хрестоматия МакГаффи» и, конечно, «Синий букварь», а еще «Добрая книга». Вот что мы в основном читаем дома. «Синий букварь» — учебник Ноа Уэбстера, получивший свое прозвище из-за цвета обложки. «Добрая книга» — Библия. «Замечательно, что твои родители это поощряют. У них определенно выросла способная девочка с острым умом и прекрасным характером. Спасибо, мэм. Полезно иметь хороших родителей». «Да, а у многих детей их нет вовсе. Об этом я и должна поговорить с Кейт Барнард, и поэтому намерена возобновить знакомство с ней, хоть и понимаю, что в Талиайне она будет нарасхват. Эта вспышка беспризорности просто... «Ребекка с фермы «Солнечный ручей»,» — выдыхаю я, чтобы отвлечь миссис Груби от мыслей о сиротах. «И удивительный волшебник из страны Оз. Вот эти книги я бы хотела почитать». Я видела обе книжки в библиотеке Лакриджей, и мне пришлось держать руки за спиной, потому что они принадлежали дочерям Лакридж, а трогать их вещи было запрещено. Рано или поздно девчонки их перерастут, как те два красивых платья и шнурованные ботинки, которые достались мне. Мистеру Лакриджу я очень нравлюсь, поэтому он с удовольствием приносит мне вещи, из которых вырастают его дочери. Но это новые книжки, дорогие. Ну, не самые новые издания. Я читала их ученикам, когда еще преподавала. Думаю, было интересно. Я имею в виду детям. Уверена, вы были прекрасным учителем, миссис Груби. В каком-то смысле. Ее улыбка гаснет. Я очень любила своих учеников. Но жила одиноко. Учила, заботилась о сестре, милой, но очень слабой здоровьем. А отца преследовали неудачи в делах. Мне хотелось собственную семью. Увы, когда женщина достигает определенного возраста, не выйдя замуж, предложение обрывается на ухабе и повисает в воздухе. «Ну, теперь у вас есть семья. Этот симпатичный парень...» Я беру малыша Бо за пухлые ручки и хлопаю ими, невольно задумавшись, а стало бы так играть собственным братиком, если бы он выжил. Потом вспоминаю, что он наполовину был бы Теско Пил, и не знаю, как поступило бы. «А у вас с мистером Груби появятся еще дети, и довольно скоро». «Я тоже так думаю». Она отворачивается и, упершись ногами в подножку, наклоняется вперед, пока конь тащит нас вверх по склону. «Я запоминаю, что о детях лучше не говорить». Чуть позже, пока мы трясемся по старой военной дороге между рекой Киамичи и Потейто-Хиллз, малыш Бо засыпает, и я кладу его в застеленный мягкой тканью ящик в тени под тентом фургона. Время тянется еле-еле. На дороге становится больше людей. Мы проезжаем мимо фургона, мимо каких-то ферм и домиков путевых обходчиков, полустанков, потом двух мужчин на лошадях. Я настораживаюсь, и миссис Груби тоже. Не раз она нащупывает под сиденьем ружье, а потом пускает коня резвой рысью, пока угроза не скрывается из вида. Когда мы въезжаем в Альбион, миссис Груби натягивает шляпу поглубже и перестает смотреть по сторонам. Я наклоняю голову, чтобы спрятать лицо. Кажется, будто каждый мужчина на улице и каждая женщина копающаяся в огороде или подметающая двор, наблюдает за нами. Оглядываясь на Скиди, бредущего за фургоном, и думаю: «Меня в этой одежде не узнают», но вдруг разлетелась весть о пропавшем пони. Под взятой взаймы блузкой по спине струится пот. Уже слишком поздно менять план, который мы придумали с Тулой и Нессой. Все получится, твержу я себе. Должно получиться. Но всякий раз я смотрю в сторону Потейто Хилл с тревогой. «Мы можем немного сбавить ход, чтобы не тревожить малыша Бо, пока он спит», — говорю я через какое-то время. «Мне нужно любыми способами убедить миссис Груби не гнать коня. А вы не перескажете мне удивительного волшебника из страны Оз, пока мы в дороге? Раз вы его знаете, так и время быстрее пролетит». «Боже, но было бы жаль раскрыть тебе содержание книги». Миссис Груби поворачивается ко мне, и я вижу, что она взмокла и побледнела, потому что поездка заставила ее нервничать. «Когда будут налажены маршруты, ты сама возьмешь ее в передвижной библиотеке и прочтешь». «О, нет, мэм, книги в библиотеке трогать нельзя. Они принадлежат владельцу библиотеки. Нельзя просто войти и взять». Она косится на меня. «У общественной библиотеки нет владельца, Хейзел. Она принадлежит обществу. Твои родители наверняка водили тебя в библиотеку, когда вы ездили в город». «Осторожно, Олли», — говорю я себе. «Да, мэм, я просто забыла, это давно было. Но я подумала, раз тут на дороге нет библиотеки, может, вы устроите нам книжный обзор?» В дамской гостиной Локриджи всякий раз, когда там собираются женщины, одна из них встает и делает книжный обзор. Мне нравится прятаться и слушать их. Мистер Локридж знает, что я так поступаю, но его это не беспокоит. Однажды он увидел меня и просто потрепал по голове, проходя по коридору. Миссис Груби смеется, и это происходит с ней в первый раз за наше знакомство. «Ну ты и хитра, милая. Что ж, хорошо, попробую». Однажды в Канзасе на старой маленькой ферме жила славная девочка примерно твоего возраста, и звали ее Дороти. Она была сиротой и жила у добрых дяди и тети. Она была хорошей девочкой, но довольно мечтательной, поэтому часто воображала себе разные необычные приключения. Попадала она в них вместе со своей собачкой Тото. Однажды, когда она гуляла по ферме, случилось то, что ты и представить себе не можешь. «Что?» Миссис Груби рассказывает историю, такую же невероятную, как и те, что я слышала от папы. В ней есть говорящее пугало, человек из жести и лев, который боится всего подряд. А еще ведьмы, только совсем не похожие на ведьм Чокта, которых боится Теска Пил. Я совершенно забываю о пролетающих милях и перестаю тревожиться о Туле, Нессе и малышах. Потейто Хиллс остаются далеко-далеко, и мои мысли странствуют по полям страны Оз. Конь сбавляет шаг, и в фургоне становится тихо. Миссис Груби даже не проверяет ружье, когда мы проезжаем мимо каких-то людей. Она говорит, говорит и говорит. Мы останавливаемся один раз, чтобы сменить пеленку малышу Бо и подмыть его. Уходит время на то, чтобы снова запеленать малыша и постирать в воде из бочки грязную пеленку, а потом повесить ее в задней части фургона с подветренной стороны. «Я бы хотела еще послушать», — говорю я, когда мы снова пускаемся в путь. «Вы очень здорово рассказываете». Миссис Груби продолжает описывать злоключения Дороти, как та переправлялась через реки и как уснула в маковом поле и едва не погибла, потому что цветы прекрасно пахли, но были ядовиты. За Дороти гонятся тигры-медведи, существа с головой тигра, телом медведя и острыми когтями. Когда они пытаются поймать Дороти, я вспоминаю старого Годи Теска Пила и людей, которые охотятся на детей, чтобы отправить их на шахты и заводы. Радостно вскрикиваю, когда железный дровосек разрубает бревенчатый мост и сбрасывает тигра-медведя в воду. Миссис Груби от души смеется, а потом, переведя дыхание, продолжает. А вот что было дальше. Слушая рассказ о новых приключениях, горах и реках, я начинаю волноваться, сумею ли посадить Нессу и других детей в этот фургон, пока мы не переправились через Киамичи. По правде сказать, жизнь сироты в стране Оз не менее трудна, чем в Оклахоме. На самом интересном месте, когда Дороти и трусливый лев заперта в замке одноглазой колдуньи, миссис Груби съезжает с дороги. Мы трясемся к небольшой вырубке у Прейри Крик, где на берегу стоят каменные трубы сгоревшей лесопилки. Мы доехали рановато для обеда, но я бы немного отдохнула. А ты, Хейзел? Мои мысли возвращаются к действительности, словно в вихре торнадо, которое унесло Дороти из Канзаса, и я оказываюсь совсем в другом месте. «А... да, мэм. Господи, какая хорошая сказка!» Когда я передаю ей бой, спускаясь с фургона на землю, то поначалу не чувствую под собой ног. Миссис Груби кивает и улыбается. «Пикник затягивать нельзя. Нужно переправиться через реку и проехать немалое расстояние. Я хочу приехать в Талиайну заранее, чтобы занять на стоянке хорошее место, пока они там вообще есть. Послушать Кейт Барнард стекаются сотни, а то и тысячи человек. Хорошо. Я внимательно оглядываю окружающие нас поля, потом кусты гледичии, высокую жесткую траву вдоль ручья и потейто-хиллз, но того, что ищу, не видно. Если не придумаю, как задержать миссис Груби достаточно долго, нам придется расстаться. Перейти к Киамичи без Нессы я не могу». Пока миссис Груби раскладывает обед в тени на холме, я, насвистывая, пою коня и скиди из ведра. После этого несу малыша бок ручью, чтобы показать ему мелкую рыбешку. Мальчик хлопает пухлыми ладошками, а я, не умолкая, насвистываю мелодию. Откликается какая-то птица. Не та песня, которой я жду. «Очень красиво, Хейзел!» — окликает меня миссис Груби. «Только не подходи слишком близко к воде. Будь осторожнее». «Конечно, мэм!» Повернувшись к холмам, я что есть сил высвистываю свой зов. «Фить-фить-фить! Фить-фить-фить!» Вслушиваюсь, но ответа нет. Миссис Груби зовет меня на холм обедать, и я затягиваю подъем, насколько могу. После ем размеренно, откусываю небольшие кусочки, играю с малышом, снова ем и даже пытаюсь вывести миссис Груби на разговор о женском клубе и политике. Когда это получается, пусть и не сразу, ложусь на одеяло и подбрасываю малыша Бо в воздух. «Здесь так красиво», — говорю я, — «будто на берегу реки в стране Оз. Может, здесь и закончим рассказ?» «Лучше выезжать», — миссис Груби жмурится на солнце. «Расскажу по пути. Но мы можем побыть здесь еще немного. Поглядите на эти облака. Я вижу поросенка, слона, а вон то вылитый трусливый лев. Вам так не кажется?» «Пожалуй, похож». Она встает и отряхивает юбки. «Присмотри за Бо, пока я сделаю свои дела. Потом тебе лучше сделать то же самое и едем. До Талиайны больше не останавливаемся». Сердце начинает бешено стучать. Когда миссис Груби отойдет в кусты, это будет моя единственная возможность закинуть вьюг на скиде, забрать свои вещи из фургона и скрыться в холмах, чтобы отыскать Нессу и остальных. «Да, мэм, но можно я первая? Я очень хочу. Кажется, больше терпеть никак. А еще разрешите сводить скиди к воде и дать ему от души напиться, пока я там?» «Ты же напоила его из ведра перед обедом». «Скиди почти не пьет из ведра, старый упрямец». «Ну, тебе лучше знать». Пока она складывает одеяло, на котором мы обедали, я беру скиди за повод и иду через кусты к ручью, не переставая свистеть. Никто не отвечает. «Хейзел!» — через некоторое время нетерпеливо окликает меня миссис Груби. «Поднимайся сюда!» «Он еще не напился!» «Тогда поторопи его, пожалуйста!» «Хорошо!» Но я, надо признать, не спешу. Посвистываю, расхаживаю из стороны в сторону и вглядываюсь вдоль ручья. Вся как на иголках, я слышу, как миссис Груби продирается через кусты. «Хейзел, в самом деле!» Я закрываю глаза и свищу еще один раз, громко и протяжно, потом слушаю, как ветер несет мой зов вдаль, где звуки отражаются от иззубренной линии холмов. И едва они затихают, как я слышу, наконец, крик Казадоя. «Фить-фить-фить! Фить-фить-фить! Фить-фить-фить!» Три раза. Только посреди дня Казадои не кричат.